Бытует мнение, что по окончанию викторианской эпохи мы деградировали в эмоциональном смысле. Психиатр Уильям Шойхер, жалуясь на нынешнее пренебрежительное отношение к эмоциональной открытости, цитирует легендарного эстрадного певца Мориса Шевалье. Раньше девушки краснели, когда их стыдили, а теперь они стыдятся, когда краснеют. Вместо того, чтобы критиковать викторианские нравы, нам надо добиться настоящего прогресса. И для этого требуется быть честным с самим собой. Упражнение. Составление предложений. Максимально быстро продолжите каждое предложение как минимум 6 вариантами. Что? Ну, бля, ну ты 6 вариантами, ну кто это будет делать? После того, вот, ну правда, ну ты правда, 6 вариантами? 6? Блядь, не, ну ты человек вообще. Не, ну правда, ну к 6, ну кто это будет делать 6? Ты, блядь, перфекционист или ты оптималист? О чем ты? 6 вариантами, Карл? Ну ты серьезно? Блядь, ну что за человек? Пиздец, просто, я не понимаю. Пиздец. Максимально быстро. После того, как предложения будут составлены, посмотрите на свои ответы, поразмышляйте над результатом, а затем запишите действия, которые доебанисты, а потом еще действия эти делают. Ты, блин, серьезно это думаешь? Да еба. Ну хорошо, читаю. Значит, первое. Чтобы выражать свои чувства более откровенно, бла-бла-бла. Если я буду более откровенно на своих чувствах, троеточие. Если я внимательно отнесусь своим страхом, троеточие. Когда я скрываю свои эмоции, троеточие. Когда я реально, реально, блядь, чтобы реально смотреть на вещи, троеточие. Ну, вот ты говоришь, испытывай свои. Вот я, блядь, испытываю свои. Ты меня бесишь, меня бесит, блядь. Что значит 6? Я не буду делать 6. И буду чувствовать себя, что я не сделал работу до конца из-за тебя. Ты мудак. Вот что я тебе скажу. Ты мудень просто. Мудень. Блядь. Ну что, он призывал испытывать эмоции, там, не под маской ходить. Вот тебе эмоции, пожалуйста, читаю, блядь. И не просто говорю тебе, что я вошел в контры с книгой, что она, блядь, бесит меня. Просто меня, блядь, бесит. Я испытываю эмоции, потому что я человек, понятно? И это подтверждает эта книга ебучая, блядь. Сука. Спасибо за слушание, главы 16. Осталась одна глава, если не ошибаюсь. А, и еще один, минутка. Да, я записал кое-что по главе 16, могу это озвучить. Я понимаю свою сексуальную активность. У меня постоянная просто либидо. Я могу контролировать его и удовлетворять по моему усмотрению. Ну, для меня как бы это важная штука, да, для каждого, для тебя. Это, ну, у тебя тоже наверняка есть какая-то штука, которую ты не хочешь принимать себе, но как бы там борешься с ней, избегаешь, там еще что-то. Вот я как бы сказал, поделился, так сказать. И следующее. Я сдерживал гнев с девушкой бывшей, с отцом, с мамой, с братом, с сестрой. Короче, со всеми я сдерживаю гнев, потому что, ну, как бы, потому что точно так же это моя активная эмоция, а я ее все время подавляю, чтобы сдержать отношения в якобы в порядке, избежать конфликта, чтобы не выражать свое неодобрение, несогласие, неуважение там, и так далее. И вот постоянно я так делаю. Вот. И дальше что я могу сделать? Я могу восстанавливаться. А, ну вот как раз да. То есть что я могу сделать? Там были вот эти вот точки восстановления, он говорил. То есть, ну не обязательно, но он говорит, естественно, что не всегда как бы приемлемо в социуме выражать там негативные эмоции и тот же гнев, да, как бы, поэтому, например, когда ты себя сдержал для, ну, для общего блага, да, как бы для того, чтобы, ну, то есть не нанести больше вреда, чем пользы этой эмоции, то нужны точки восстановления. И вот я написал свои точки восстановления. Я могу восстановиться с психологом по телефону и медитируя на полу или в ванной, чтобы становиться честным с собой, я могу принять и признать, что чувствую по отношению к событию и признать, какие эмоции вызывают чувства, ощутить их, сидеть и чувствовать, пока эмоция выйдет наружу и сменится другой. Вот это вот точки восстановления и процесс, как бы как... Ну, это действительно работает, я это проверял на себе во время медитации, когда я, например, испытываю крайнюю, то есть негатив к себе, просто там на краю с ненавистью и хочу сделать, ну, наказать себя абсолютно, потому что, то есть, ну, не обязательно себя наказывать, но чтобы это прошло и жить дальше... обязательно нужно это прочувствовать, потому что иначе этот комок не рассосется никуда. И поэтому можно сесть просто на пол и вот, ну, сидеть, дышать и чувствовать. И вот бацан пройдет, и эмоция заканчивается, она исчерпывается. Вот в чем смысл. Она, ну, это как вот ты делаешь, баклаха наполнилась водой и уже прорывает ее, крышку срывает. Ты делаешь в ней дырку, она постепенно выливается. И она выльется в любом случае. Вот, в общем-то, и все, как бы. И потом клапан снова набирается, и так раз за разом, в общем, и это неотъемлемая часть жизни, и многие это не понимают, и игнорируют, и так далее. Поэтому действительно это работает, можешь попробовать. Вот, конец главы 16, едем дальше.